Мелина Кориатис, с улыбкой, сразу показавшей, насколько она молода, пожала плечами. «Я являюсь почтовой станцией и агентом по связи между архипелагом, Критом, Родосом и древними городами Малой Азии. Здесь встречаются и отсюда расходятся новости. Здесь также могут безбоязненно появляться те, кто нуждается в помощи. Ты видела девушек, которые живут со мною? Нет, конечно, ты была слишком истощена и обеспокоена своей собственной судьбой. Так вот, когда ты лучше к ним приглядишься, ты заметишь, что за исключением 4 или 5, которые из самопожертвования последовали за мною, большинство из них — парни. Парни? Поразилась Марианна, сразу же вспомнив необычную силу девушек, которые несли ее, и твердость мускулов, поддерживавшие ее недавно соседки по процессии. Но что ты делаешь с ними? Я делаю из них солдат для Греции, — сурово отпарировала княгиня. Одни — это сыновья убитых или казненных патриотов, и я собираю их здесь, чтобы их силой не забрали в ряды янычаров. Другие — похищенные пиратами архипелага, ибо мы также страдаем и от этой проклятой чумы, предателей, которые действуют на свой риск, как Али Тебелин. Эти выкупаются для меня или мною на рынках Смирны или Канди. У меня они вновь становятся самими собой. Они забывают пережитый позор, но не ненависть. В пещерах острова я учу их воевать, как это делали некогда воины Спарты или атлеты Олимпии. Затем, когда они готовы, Йоргас или его брат Ставрос отвозят их туда, где есть необходимость в хороших бойцах, и привозят мне новых. Я никогда не ощущаю недостатка в них. Турки не ленятся ни рубить головы, ни продавать их за золото. Охваченная чувством ужаса и сострадания при новом соприкосновении с подлостью работорговли, Марианна широко открыла глаза. Дерзость этой женщины ошеломила ее. Разве не находится турецкий пост всего в нескольких туазах от созданного ею убежища? В первый раз она по-настоящему почувствовала привязанность к бесстрашной женщине и улыбнулась ей от всей души. — Я могу только восхищаться тобою, — искренне сказала она. И если я в состоянии помочь тебе, я сделаю это охотно. Но как? Этот человек уже упомянул, что мой господин послал меня к султанше, чтобы попытаться восстановить ослабевшие дружеские связи. Но он также дает убежище лучшим представителям нашей интеллигенции. Один из самых известных писателей, Кораис, посвятивший все свои силы нашему возрождению, живет во Франции, в Монпелье, а Ригас, наш поэт, был казнен турками за попытку присоединиться к Бонапарту и обеспечить нам его поддержку. Мужчина, которого звали Теодорос, вмешался. Видимо, этот экскурс в историю раздражал его, и он торопился перейти к непосредственной действительности. Наполеон желает, чтобы война между Турцией и Россией продолжалась, — бросил он внезапно. — Но скажи нам, почему? Мы тоже желаем полного поражения Порты, но мы хотели бы знать намерения твоего императора. — Точно и я их не знаю, — после легкого колебания сказала Марианна. Она подумала, что не имеет никакого права раскрывать тайные планы Наполеона. Но мне кажется, что он желает ослабить английское влияние на султана. Теодорос согласно кивнул головой. Он всматривался в Марианну, словно хотел проникнуть в самые сокровенные уголки ее души. Затем, очевидно удовлетворенный, он повернулся к игумену. — Скажи ей все, отец. Она кажется искренней, и я готов попытаться рискнуть. В любом случае, если она предаст меня, она долго не проживет. Наши ее подкараулят. Да перестаньте непрерывно подозревать меня в чем-то. Я никого не собираюсь предавать, — возмутилась Марианна. Скажите, наконец, чего вы хотите от меня, и покончим с этим. Игумен успокаивающе замахал руками. Следующей ночью ты уедешь на лодке Йоргаса. А он будет сопровождать тебя, — сказал он, указывая на гигант. Он один из наших вождей. Он умеет управлять людьми. Из-за этого 5 лет назад ему пришлось бежать из родной Мореи от преследования турок, и он должен жить скрытно, долго не задерживаясь на одном месте. Он непрерывно передвигается по архипелагу, всегда преследуемый, но всегда свободный, вдувая огонь в вялые души, чтобы зажечь пожар восстания, и по возможности помогая тем, кто нуждается в его помощи, его мужестве и вере. Сегодня в нем нуждается Крит, но его присутствие там не принесет большой пользы, в то время как на берегах Босфора он сможет действовать более эффективно. Прошлой ночью Йоргас привез сюда вместе с собою одного монаха из монастыря Аркадиос на Крит. Там льется кровь, и крики угнетаемых возносятся к небу. Янычары паши грабят, разрушают, сжигают, насилуют, истязают и сажают на кол при малейшем подозрении. Необходимо это прекратить. И Теодорос считает, что у него есть средства, чтобы изменить там положение вещей. Но для этого ему необходимо попасть в Константинополь, что для него все равно, что броситься в пасть льву. С тобою у него появилась возможность не только проникнуть туда, но еще и вернуться живым. Никто не подумает беспокоить знатную французскую даму, путешествующую со слугой. Он будет этим слугой. Он? Мой слуга? Она недоверчивым взглядом окинула дикий облик гиганта, его пугающие усы и невероятно живописный костюм. Все это исключало возможность даже представить его слугой или мажордомом в богатом доме Сен-Жерменского предместья. «Он изменит свой внешний вид», — улыбнувшись, сказала Мелина. «И он будет одним из твоих итальянских слуг, раз он не говорит по-французски. Все, чего мы хотим от тебя, — это поехать вместе с ним и привести его в Константинополь. Я полагаю, ты остановишься во французском посольстве?» Вспомнив, что говорил генерал о Риге, о призывах о помощи, повторяемых послом, графом де Латур Мобуром, Марианна не сомневалась, что будет принята с распростертыми объятиями. «Собственно, я не знаю, — призналась она, — где бы еще я могла остановиться?» «Прекрасно. Никто не подумает искать Теодороса во французском дворце. Он останется там некоторое время, затем в один прекрасный день исчезнет, и больше тебе не о чем будет беспокоиться». Марианна нахмурила брови. Она отчетливо представляла себе, учитывая деликатность и трудность ее миссии к султанше, как она рискует, взяв с собою преследуемого вождя бунтовщиков, достаточно известного, без сомнения, раз он не смел открыто появиться в Константинополе. С одной стороны, это могло сорвать ее миссию, с другой — послать ее размышлять о жизни на сырую солому турецкой тюрьмы, при условии, что ей эту жизнь оставят. «Так ли необходимо, — сказала она после некоторого раздумья, — чтобы он лично отправился туда? Не могу ли я каким-нибудь образом заменить его?» Гигант обнажил в свирепой улыбке белоснежные острые зубы, поглаживая рукой чеканную серебряную рукоятку кинжала. «Нет, ты не можешь заменить меня, потому что ты только женщина, иностранка, и я не питаю полного доверия к тебе. Но ты можешь и отказаться, ведь никто не знает, что ты здесь. Все ясно. Если она откажется, этот зверь способен зарезать ее тут же, прямо в церкви. К тому же она действительно хотела выполнить свою миссию, а также выбраться из этой крысиной дыры, попытаться найти Брик, бандита-доктора, и особенно Язона и своих друзей. Если после того, как ей удастся оказать выдающуюся услугу Наполеону, единственной радостью, которая останется ей в мире, будет увидеть в повешенном Джона Лейтона, она не хотела терять возможность, как бы мала она ни была, достичь этого, и такую возможность нельзя найти на Санторини. «Решено», — сказала она, наконец, — «я согласна». Княгиня Куриатис радостно вскрикнула, но Теодорос еще не был удовлетворен. Его полная волосатая рука схватила Марианну за запястье, и он увлек ее к подножию иконостаса. — Ты ведь христианка, не так ли? — Естественно, но твоя церковь не такая, как у нас, я знаю. Тем не менее, Бог един для всех его детей, каким бы образам ни молились. Ты сейчас поклянешься здесь, перед этими святыми образами, что честно исполнишь все, что тебя попросят, дабы помочь мне попасть в Константинополь и пожить там. Клянись. «Клянусь перед Богом», — заявила она уверенным голосом, — «я сделаю все, что будет в моих силах, но знай, что это будет сделано не ради тебя и не из страха перед тобой. Я сделаю это...» И, опустив руку, она медленно повернулась к мнимой Сафо. «Ради нее. Потому что она помогла мне, и я не хочу ее разочаровывать». «Э, какая важность, из-за чего! Но будь проклята во веки веков, если нарушишь клятву!» «Теперь, отец, я думаю, мы можем отправляться». «Нет, у нас еще есть дело. Следуйте за мной». Вместе с игуменом они покинули часовню, снова пошли по белым коридорам и лестницам и в конце концов выбрались на самую высокую террасу монастыря, которая под лучами восходящей луны показалась белой, как поле под свежевыпавшим снегом. На этой вершине ветер свистел непрерывно, и Марианна даже ощутила дрожь под своим плотным одеянием. Но открывшееся ее глазам зрелище было поистине фантастическим. С этой высоты Санторин открывался полностью. Длинный полумесяц из скал и извергнутый вулканом лавы, редко засеянный белыми следами, обозначавшими деревни. Цепочка диких, необжитых островков почти полностью закрывала его глубокую бухту и напоминала о древнем кратере, который ушел под воду. На одном из более крупных из них, Палеа Каймени, Марианна заметила легкие дымки. Ветер донес запах серы. Что касается земли, на которой был построен монастырь, она круто обрывалась в море головокружительной скалой, возвышавшейся над черной водой метров на 600. Ни одного дерева не виднелось в холодном свете луны. Словно пейзаж конца света, минерализованный хаос, в котором чудо человеческого упрямства позволило закрепиться с риском для жизни. Эти фумаролы не предвещали ничего хорошего Марианне, которая с опаской посматривала на них. Почти вся ее жизнь протекла среди пышной зелени английских равнин, где трудно было представить себе существование подобной выжженной земли. «Вулкан дышит», — заметила Мелина, скрестившая руки на груди, возможно, чтобы согреться. «Прошлой ночью я слышала, как он ворчит. Дай Бог, чтобы он скоро не проснулся». Но игумен Данилос не слушал ее. Он направился к краю террасы, где возвышалась небольшая голубятня. С помощью Теодороса он достал большого голубя, привязал что-то к его лапке и выпустил. Птица немного покружилась вокруг террасы, затем полетела на северо-запад. — Куда он? — спросила Марианна, провожая глазами исчезающее белое пятнышко. Мелина запросто взяла под руку свою новую подругу и направилась с нею к лестнице. — Искать более достойное судно для посланницы императора французов, чем простая лодка Йоргоса. Рыбак отвезет вас только до Наксоса. Корабль будет ждать вас там, — сказала она. — Теперь идем. Нам надо возвращаться. Полночь прошла, и первая ночная служба скоро начнется. Не следует, чтобы тебя увидели здесь. Поцеловав руку игумену, женщины пошли к выходу, сопровождаемые толстым монахом. Кратко попрощавшись, Теодорос исчез в глубинах монастыря, где он находился уже несколько дней. Ночь стала совсем светлой, и на длинной крыше водохранилища отчетливо выделялись малейшие детали. Когда они прошли портик под колоколом, его протяжные звуки, призывающие к молитве, разбудили эхо внутри монастыря. Толстый монах торопливо пробормотал благословение, поспешил запереть решетку, тогда как Марианна и ее спутница пустились вниз по тропинке домой. Обратный путь прошел гораздо быстрее, и сторожевой пост миновали беспрепятственно. Огонь догорал, и возле него безмятежно спали двое солдат, опираясь на свои длинные ружья. Легкие шаги женщин не разбудили их, так же, как и шорох ветвей. Через несколько минут Мелина закрыла за ними дверь старой часовни, зажгла масляную лампу. Несколько мгновений они стояли, вглядываясь друг в друга, ничего не говоря, словно, наконец, взаимно открылись, и все недоразумения исчезли. Затем греческая княгиня медленно подошла к своей новой подруге и поцеловала ее в лоб. — Я благодарна тебе, — сказала она просто. — Я поняла, чего стоит тебе ехать с Теодоросом, и хочу, чтобы ты знала, что если бы ты даже и отказалась, я не позволила бы убить тебя. — Он может это сделать, когда мы будем далеко отсюда, — прошептала Марианна, невольно затаившая некоторое зло против гиганта. — Это исключается. Прежде всего, он нуждается в тебе, и затем он непримирим в вопросах чести. Он неистов, вспыльчив, груб, но с момента, как ты станешь его спутницей, он отдаст за тебя жизнь, если тебе будет грозить опасность. Так велит закон горных клефтов. Клефтов? Это горцы с Олимпа, Пинда и Тайгета. Конечно, они живут разбоем, но они скорее похожи на ваших корсиканских благородных бандитов, чем на простых грабителей. Теодорос, как и его отец Константин, был их вождем. Освобождение Греции не знает более мужественных бойцов. Что касается тебя, теперь ты наша. Услуга, которую ты нам окажешь, дает тебе право просить помощи покровительства у любого из нас. А теперь спи, и да пребудет с тобою мир. Мир. Несмотря на героические усилия, Марианне не удалось этой ночью обрести его. То, что ее ожидало, не располагало к душевному спокойствию, ибо, по сути дела, она еще никогда не попадала в такое запутанное положение. Впервые с тех пор, как она покинула Париж, она с чувством глубокого сожаления вспомнила о нежном покое ее дома на Лильской улице, о розах своего сада и о ироничной, успокаивающей кузине Аделаиде, спокойно ожидавшей, занимаясь болтовней с соседками, службами у святого Фомы Аквинского и непрерывными закусками, поглощаемыми в невероятном количестве, письмо, которая позовет ее в далекую Америку, к Марианне, и ее старому другу Жолевалю. Письмо, которое никогда не придет. Если только судьба не согласится привести в порядок спутанные нити и все вернуть на круги своя. «Ты заплатишь мне за все, Езон Бафор!» Внезапно возмутилась Марианна, охваченная пробужденным воспоминаниями гневом. «Если ты жив, я найду тебя, где бы ты ни был, и заставлю заплатить за все, что я перенесла из-за тебя и твоего глупого упрямства. Эта безумная история, связавшая меня с опасными бунтовщиками, тоже пойдет на твой счет». Она отнесла к себе возмущенную жалобу Антигоны. «Я создана для любви, а не для ненависти». И это позволило ей ощутить себя такой, какая она есть. Марианна в бессильном гневе. Марианна страдающая, готовая к стычкам и безумствам, как она недавно утешалась воспоминаниями о своем доме и кузине. С нею произошло уже столько всего. Она пережила уже столько различных превратностей судьбы, что теперешнее положение было после всего не хуже некоторых других из ее прошлой жизни. Даже ее беременность от ненавистного человека потеряла свое значение. Она стала второстепенной проблемой. Под ее возмущением рождалось философское равнодушие. «Мне только не хватает стать предводительницей бандитов», — подумала она. «Но с таким Теодоросом до этого, может быть, не так уж далеко». И затем, разве самое главное не заключалось в том, чтобы попасть, наконец, в этот проклятый Константинополь? Конечно, у нее не было больше ни паспорта, ни рекомендательных писем, ничего, что могло бы подтвердить ее полномочия. Но она чувствовала себя в состоянии заставить признать себя хотя бы посла. И затем внутренний голос, более сильный, чем любые доводы и вся логика мира, нашептывал ей, что любой ценой необходимо добраться до османской столицы, даже на рыбачьей лодке, даже вплавь. А Марианна всегда питала большое доверие к своему внутреннему голосу.